Глава 16. Виктория. Она проснулась посреди ночи и посмотрела на мужчину, который лежал рядом. Даже спящим Андрей казался напряженным и как будто бы начеку. Одно резкое движение, и он сейчас резко откроет глаза и накинется на тебя. Вика провела своими пальцами по его хмурому лицу, но он не проснулся и даже не пошевелился от ее прикосновения. Как давно она мечтала встретить мужчину, который будет с ней рядом и сможет принять весь ее груз, который она так долго несла одна. И вот, казалось бы, нашла, но что-то все равно было неспокойно. Как будто это все, что происходит сейчас, было временным и малозначимым. А ей всего лишь хотелось обычного женского счастья. Большую и дружную семью, которой у нее никогда не было. Точнее, у нее была в детстве семья, но стоило появиться проблемам, как вся идиллия исчезла. Ей хотелось взять в руки телефон и позвонить родителям, спросить, как у них дела. Но Вика предвидела, что ее звонок для них – это всего лишь что-то неожиданное и не особо приятное. Они давно забыли о дочери, которую выбросили в большой мир почти совсем ребенком и заставили справляться одной. А всего-то нужна была от них поддержка, обыкновенная родительская поддержка, наставление, которое помогло бы ей и поддержало. Но родители вспомнили о ней только тогда, когда у них случилась безвыходная ситуация. «Почему не спишь?» Услышала она мужской голос и вздрогнула, но Андрей не дал ей быть в одиночестве. Он притянул ее к себе и заключил в медвежье объятия. «Не знаю». «Не спится». «О чем думаешь?» «О родителях». «Скучаешь по ним?» «Нет». Ее ответ удивил его, что он даже на минуту замер. «Они поступили со мной так, как не должны были поступать родители». Для нее эта тема была очень тяжелая и неприятная, но хотелось с кем-то хоть раз в своей жизни поделиться, высказать все, что творится у нее на душе. «Что они сделали?» «Ты точно хочешь поговорить на эту тему?» – с удивлением произнесла она. «А почему бы и нет?» «Хорошо, я расскажу все вкратце. В то время я заканчивала 11 класс, встречалась с Артемом, и так получилось, что я оказалась беременна. И когда я пришла к родителям, в надежде, что они помогут мне, что-то подскажут, то они просто продали бабушкин дом, купили мне эту квартиру и отправили в чужой город». Беременную, не знающую о жизни ничего. И за 12 лет я их видела всего пару раз. Им безразлична моя жизнь и жизнь внука, так что нет, я не скучаю по ним. Она минуту помолчала, перевела дух, а Андрей не стал прерывать ее молчание. Вика повернула свое лицо к задумчивому мужчине. «А ты общаешься со своими родителями?» «Нет». «Почему?» «Тоже не в ладах, как и я с моими?» «Почти. Они умерли. Точнее, я знал только свою мать. Она была местной проституткой, которая скончалась от передоза. А отца я не знаю. Вот и вся история». «Ого, а у тебя не лучше было?» «Может быть. Но я такой, какой есть сейчас. И другим мне не быть. И не нужно». Она еще раз взглянула в его глаза и взяла в свои ладони его лицо и нежно, еле касаясь, поцеловала в губы. «Я хочу познакомить тебя с сыном». «Я только за». Он притянул ее поближе к себе и прикрыл свои глаза. Сон пришел быстро. Она уже не знала, когда последний раз вот так вот просто лежала с мужчиной, чувствуя, как ритмично бьется сердце Андрея, как его тяжелая рука прижимает к кровати, и его горячее, спокойное дыхание на ее шее вывели на воспоминания, которые затерялись где-то глубоко в подсознании. «А ты меня любишь?» – проговорила девушка, лежа на груди у Артема. «Ягодка моя, ты самое лучшее, что у меня когда-либо было. Я хочу с тобой прожить до конца своих дней». Тогда эти слова, произнесенные тем, кого она раньше любила и боготворила, казались самыми сладкими и важными для нее. Ради этого парня она бы предала и себя, только бы он был рядом. Тогда еще она была слепа и глупа, чтобы понимать всю суть отношений. Все пережитое отразилось на ней, и теперь после этих отношений ей трудно было поверить мужчинам. Они для нее все казались одинаковые. Но встреча с Андреем что-то изменила в ней, и это чувство она познала впервые. Утром их разбудил телефонный звонок, который раздался на мобильный Андрея. Разговаривать мужчина ушел на кухню. Быстро встав и переодев домашнюю одежду, Вика отправилась готовить завтрак. «Поедешь сегодня ко мне?» – спросил Беркутов, стоя у открытого окна и прикуривая сигарету. «Не знаю, мне завтра на работу». «Возьми с собой все необходимые вещи, в чем проблема?» – проговорил тот, а она посмотрела на его голую спину, которую украшали не только татуировки, но и множество шрамов. Если внимательно присмотреться, создавалось ощущение, что этот мужчина сшит из множества маленьких лоскутков кожи. Хотелось узнать, откуда они и как были получены эти шрамы. Но понимая про жизнь Андрея, это был глупый вопрос. «Хорошо. Кто тебе звонил?» «Помощник. Он сегодня к вечеру завезет мне кое-какие документы по работе». Завтракали они молча. Просто сидели, ели, и каждый думал о своем. Мысли Вики часто улетали к сыну, которого уже наконец-то скоро выписывают, и он будет дома, рядом с ней. А большего ей ничего и не нужно. Как только вернется Никита, то вся ее повседневная идиллия вернется на круги своя. Собрав свои вещи, они с Андреем поехали к нему в дом. Второй раз она уже в этом месте, и ее одолевают странные ощущения, которые она не могла разобрать. Здесь он когда-то жил со своей покойной женой и сыном, и здесь они были счастливы, а сейчас она здесь с ним. В то время, пока Андрей работал у себя в кабинете, Вика в гараже нашла садовый инвентарь и пошла на задний двор, где она в первую ночь в этом доме решила, что здесь нужно исправить. Она подошла к розам, которые были обкручены вьюнами, и начала расправляться с сорняками. Вика всегда любила копаться в земле. В детстве на все летние каникулы она уезжала в деревню, где помогала своей бабушке по хозяйству и огороду. И ей нравились все эти хлопоты, которые ее окружали. Работая на заднем дворе Андрея и ковыряясь в земле, она совсем забыла про время. Ее внимание привлекли к себе открывающиеся ворота, в которые въехали три наглухо тонированные машины, из которых вышло по несколько мужчин. Все они были непростые и вызывали любопытство. Да вообще в жизни Андрея не все просто и гладко, как у других людей. Шестеро из мужчин ушли в дом, а трое остались на улице курить. Одного из них она узнала. Это был доктор, который вчера целый день ее возил. Мужчины о чем-то разговаривали и смеялись. А потом, докурив, они тоже удалились к остальным. Не обращая внимания на гостей, Вика продолжила свою работу. И спустя несколько часов, когда она уже все закончила, то в голове возник один вопрос. Зайти в дом или побыть на улице, подождать, пока все уедут? Ну, неизвестно, когда это еще будет. А может, они до вечера здесь будут сидеть. Но не могу же я все время на улице находиться. Желание уже оказаться в помещении и страх встретиться с этими мужчинами одолевали девушку. И окончательно, устав ждать, когда все покинут дом, она пошла внутрь здания. Проходя мимо машин, которые стояли у ворот, ей показалось, что в багажнике одного из автомобилей кто-то мычит. По коже пробежали мурашки. А может, ей это только показалось? Не останавливаясь на услышанное, она быстрым шагом прошла в кухню, и когда села на барный стул, с облегчением выдохнула, что ее никто не заметил. Мужчин на первом этаже не было. Их голоса доносились со второго этажа из кабинета Андрея. Неужели его жена и ребенок постоянно жили во всем этом? Ведь не зря же Андрей при вчерашнем разговоре мельком намекнул, что он виноват в гибели своих родных. Чтобы избавиться от своих мыслей, она принялась за готовку. Приготовление еды всегда ее отвлекало, и можно было сконцентрироваться на чем-то одном. Ставя в духовку курицу, ее внимание привлекло чужое присутствие на кухне, и она резко обернулась. «Здравствуйте!» Проговорил мужчина и с удивлением на нее посмотрел. Вика быстро прошлась глазами по незнакомцу и, поняв, что он не представляет опасности, почти бесшумно выдохнула. Мужчина не был похож на тех гостей, которые приехали раньше него. Он был более интеллигентнее и тактичнее, чем другие присутствующие в этом доме. Это был молодой парень в деловом костюме, на лице квадратные очки. Длинные волосы аккуратно зачесаны назад и стянуты в небольшой хвост. Он ей мило улыбался, что не могло не подкупить девушку. «Добрый день. Вы, наверное, к Андрею? Он с другими мужчинами у себя в кабинете». «Понятно. Я Жора, кстати. Помощник Андрея Александровича». Мужчина подошел к ней и протянул свою ладонь для рукопожатия. Вика вложила в мужскую руку свою миниатюрную ладонь и заметила, какая у этого мужчины нежная кожа. Не всегда встретишь подобное у мужчин, а тем более, если они обитают в таких кругах, где Андрей. Да еще к тому же, у Жоры был сделан идеальный маникюр, который привлек ее немалое внимание. Вике всегда нравились мужчины, которые за собой ухаживают. Таким был Артем. Идеально выглаженные рубашки, идеальные манеры, походка, тело, прическа, разговор. Это всегда было при нем. И даже сейчас, когда она увидела его спустя 12 лет, то все это у него сохранилось. «Вика, очень приятно», — ответила она ему. Ей и правда было приятно познакомиться с кем-то из этого общества, кто умеет хотя бы нормально выражаться, не используя матерный запас слов. «Я уже наслышан, девушка Андрея Александровича». После его слов Вика немного смутилась и убрала свои руки в карманы фартука. «Быстро слухи расходятся у вас?» «Да уж, очень быстро. Даже бабушки на лавочке и те не так активно работают. Вокруг Андрея Александровича вообще постоянно слухи ходят. И, честно сказать, я был удивлен, узнав, что у него кто-то появился. Но я искренне рад за него». Мужчина нервно поправил свой галстук и приторно улыбнулся. «Спасибо», — ответила Вика. Но своими словами и взглядом Жора вводил ее в еще большую краску. Между ними повисла небольшая тишина, которую разрушили тяжелые мужские шаги. «Ого, а у меня сегодня будет вкусный ужин!» На кухне появился еще один ее новый знакомый, и Вика заметила, как Жора немного напрягся при появлении Фила. «О, Жорка, а мы тебя уже заждались!» Он перевел взгляд на Вику. «Бодрый день, мадам!» Ей было смешно смотреть на то, как этот верзила, у которого в словарном запасе из человеческих слов только блатной лексикон, использует эти культурные словечки. «Привет, Фил!» – поздоровалась Вика и сделала пару шагов назад. Даже после первого знакомства и приятного общения с Филом она все еще к нему не могла привыкнуть. Он был для нее тяжелым человеком. С ним стоит быть осторожной. «Простите, Виктория, я пойду. Был рад с вами познакомиться». Жора развернулся и быстро ушел, не дожидаясь прощания Вики. А она проводила его долгим взглядом. Видимо, появление Фила так повлияло на этого парня. Ни ей одной не нравится Фил. А вот Фил, наоборот, чувствовал себя хозяином в этом доме. Из-за его вызывающего поведения с ним было трудновато общаться, что нельзя было сказать об уравновешенном и спокойном докторе, который показывал себя только с положительной стороны в глазах Вики. «А там долго еще будут мужчины разговаривать?» Перевела она взгляд на Фила, который достал пепельницу и уселся за барный стул. «И ты можешь здесь, пожалуйста, не курить, я готовлю». Мужчина как-то недобро посмотрел на девушку и кивнул ей в ответ, выходя на задний двор. А Вика продолжила готовку в одиночестве, что ее радовало. Прошел еще час. Трое мужчин уехали, а по дороге на выход они заглянули на кухню, чтобы поглазеть, кто там находится. Но доброжелательный Фил, который все это время был рядом с Викой, будто охранял ее, быстро и кратко всех разогнал. Сегодня разговор с Филом как-то не клеился. Мужчина был напряжен и раздражен, что не могло укрыться от глаз Вики, которая пыталась наладить с ним контакт. И только спустя пару часов, когда ужин был приготовлен, на кухню зашли Андрей доктор и еще двое мужчин, которые поздоровались с ней, но не пялились на нее с любопытством, как это делали другие. «Викусь, покормишь нас?» – улыбнулся Андрей, подходя к ней и целуя в висок. Никто, кроме улыбающегося доктора, не обратил на этот жест внимания. Ей казалось, что для мужчины их общение с Андреем было подобно цирковому представлению, потому что он постоянно за ними наблюдал с какой-то довольной улыбкой. «Да, конечно», – тихо проговорила она и стала накрывать на стол. «Хорошо, что приготовила много еды, хватит на всех». Один из мужчин, который представился ей интеллигентом, предложил свою помощь, от которой она не отказалась. Чем больше она проводила времени в этой странной компании уже знакомых ей мужчин, тем лучше она понимала, почему у каждого из них то или иное прозвище, которое, как ни странно, им подходило. И уже только к вечеру, когда все покинули дом, и она осталась одна наедине с Андреем, то с облегчением выдохнула. «У тебя всегда столько народа в доме?» Перевела она взгляд на Беркутова, который проводил гостей и зашел на кухню. Вика в это время сидела и пила чай с лимоном, заедая его джемом. «Нет, редко, только когда встреча необходима. В основном они проходят в кабинете моего офиса». «Ясно». Он подошел к ней сзади и положил свои тяжелые ладони ей на плечи, аккуратно массируя их. «Устала?» «Если честно, то да. Некоторые из твоих друзей, с ними сложно общаться, а особенно с Филом. Они не привыкли к женскому обществу. А к Филу ты привыкнешь. Он парень хороший, но взрывной». «А что у него за шрам на щеке?» «Это он получил на разборке. Задели ножом, но не было возможности оказать медицинскую помощь, чтобы его нормально зашили. И его зашивал доктор в полевых условиях». «А у него есть семья?» «Нет. Была жена, но она ушла от него. Не выдержала всего того, что крутится вокруг него. Но они и прожили-то недолго. Она была очередной проституткой, которую он пожалел. Вымыл, одел и вывел в люди. Она на работу нормальную устроилась. Они прожили год или полтора, не помню». А потом она от него сбежала, пока он был в отъезде. Собрала свои вещи, написала записку, что больше не может так жить, и уехала. Мы ее долго искали. Думали, она с мужиком каким-нибудь сбежала. А оказалось, она уехала в какую-то деревню. Купила там у бабки дом, который почти одним боком лежал на земле. Устроилась работать учителем в сельскую школу. Я думал, он убьет ее за то, что она сделала. А нет, я ошибался. Он помог ей с деньгами, чтобы она там нормально обжилась. Иногда ездит к ней. На самом деле Виолетта неплохая баба, но не все смогут жить в тех условиях, в которых живем мы. Сейчас, конечно, поспокойнее стало, но все равно бывают безвыходные ситуации. Я ее понимаю, почему она ушла от него. Но ты от меня не уйдешь? Прошептал Андрей ей на ухо, осторожно целуя в шею. А Вика почувствовала, как его ладони сильно сжали ее предплечье. И вот что ему на это ответить? Уйду ли я от мужчины, если будет грозить опасность мне и моему сыну? Конечно, уйду. Только вот разрешат ли мне это сделать? Это уже другой вопрос. Не знаю. Почти полушепотом произнесла я. А Андрей после моих слов замер, а потом еще больше приблизился и, кусая мочку уха, произнес: «Я не позволю тебе это сделать». Его рука упала мне на шею, и он, аккуратно обхватывая ее ладонью, наклонил меня назад, сжимая в свою грудь. И как это понимать? Уже пора начинать беспокоиться и бить тревогу? Да даже если и пора, то уже не смогу. Этот мужчина привязал меня к себе, и не хочется от него уходить или прятаться. Самая страшная опасность для меня – это он, а не кто-то другой.